а квитанции не выписывали. За смену масла квитанции не надо. Помнят только, что номер варшавский». Тут внезапно пробудился отец. Встряхнулся и высунул голову из-под пальмы. «Я одного не понимаю», — сказал он совсем бодрым голосом, словно и не спал. «Но как ты могла предъявлять милиции паспорт, если у тебя украли сумку? Где ты его носила? За лифчик прятала?» Тереза непонимающе глядела на отца. «Мы все сразу как-то смолкли. Наверное, нас озадачил лифчик. Я опомнилась первая, и пока другие не помешали, поспешила ответить отцу. Да никакой сумки у нее не украли. Тереза, а содержимое сумки ты проверяла? Ничего не пропало?» «Проверяла, а как же? Пропало расписание. То самое, за которое я доллар заплатила. И еще пытались стащить кольцо с пальца. Да, наверное, я сразу начала распухать, и стащить не смогли. А на пальце остались следы. Он до сих пор у меня болит». «Что ж», — задумчиво произнесла Люцина, — «кое-какие выводы мы можем сделать. Шеф банды – мошенник-ювелир. Понял, что его подделка раскрыта, и теперь преследует тебя по всей Польше, чтобы стереть следы своего преступления. Счастье еще, что тебе не отрезали палец. Страшно подумать, каким опасностям ты подвергалась», — жалостливо проговорила тетя Ядя. Мамуля жаждала крови. «Их только трое», — хищно прошипела она. «Нас намного больше. Теперь мы станем гонять их по всей Польше. Завтра же и начнем». «Ни в коем случае», — вскинулась Тереза. «Только не завтра. Но завтра я запланировала кое-что простернуть. Да и гардероб надо привести в порядок. К тому же из тебя тот еще мститель. Вот сейчас ты полна силы и свежа, как персидская фиалка, а завтра опять примешься стонать, ах, живот болит. От нервов как пить дать разболиться. Нет, какая уж тут от тебя помощь». Мамуля обиделась страшно. Такое оскорбление. Да еще от кого? От младшей сестры. Мамуля уже открыла рот, чтобы как следует ответить на подобные инсинуации. Вот-вот, сейчас поссорятся. Срочно надо перевести разговор на другую тему. Я спросила: «Тереза, а в Канаде ты никого из них не видела? Или в самолете?» Тереза какое-то время непонимающе глядела на меня. Видимо, не сразу переключилась с мамулиного живота на новую проблему. Потом вскочила со стула с душераздирающим криком: «А-а-а! Голоса!» «Какие голоса? Что с тобой?» — испугалась тетя Ядя. Люцина оживилась. «Тебе чудятся голоса? Слышите? Среди нас орлеанская дева. А что они тебе говорят?» «Что моя средняя сестра — законченная идиотка», — разозлилась Тереза. «И вообще, с вами нельзя говорить серьезно». «Ну тогда поговори со мной», — предложил из-под пальмы отец, которого разбудил Терезин крик. «Со мной можно говорить серьезно». «Да что же это такое делается?» — произнесла мамуля каким-то странным голосом. А Люцина демонически захохотала в углу дивана. Тереза с отвращением взглянула на сестер и обратилась к нам с Лилькой. «Вам скажу, а не этим мигерам. Тут-то мне их голоса показались знакомы. И бабы в горошек, и типа в машине. Еще когда меня тащили, все думала, где же я их слышала. А теперь вспомнила. Это их я слышала по ту сторону двери ванной в Сопоте». Мы вспомнили Тересин рассказ о ее неудачной попытке вымыться в темной ванной пансионата и стали восстанавливать в памяти, о чем именно вела разговор эта парочка. С того времени столько всего произошло, столько событий, Столько разных разговоров, что вспомнить оказалось невероятно трудно.